8. «Прежде чем мы продолжим, могу я задать тебе вопрос?» — спросил Эдди. Рядом с ним Роланд разжигал костер и искал в заплечном мешке маленький глиняный котелок, подарок древних людей, в котором любил заваривать чай. «Разумеется, молодой человек». «Ты Дональд Каллаген?» «Да». «А твое второе имя?» Каллаген склонил голову на бок, приподнял бровь, улыбнулся. «Фрэнк, в честь дедушки. Это существенно?» Эдди, Сюзанна и Джейк переглянулись. В их взглядах читалось одно и то же. «Дональд Фрэнк Каллаген». 19 букв. «Значит, существенно», — Каллаген сам и ответил на свой вопрос. «Возможно», — сказал Роланд. «А может и нет». Из бурдюка он налил в котелок воды. «Похоже, с тобой произошел несчастный случай», — Каллаген смотрел на правую руку Роланда. «Я приспосабливаюсь», — ответил тот. «Ты мог бы сказать, приспосабливаюсь с помощью друзей», — добавил Джейк без тени улыбки. Каллаген кивнул, не понимая смысла его слов и зная, что это и не нужно. Он видел перед собой «катет». Возможно, такого слова он никогда и не слышал, но само слово значения не имело. Все становилось ясно потому, как они смотрели друг на друга, как вели себя по отношению друг к другу. «Вы знаете мое имя», — Каллаген оглядел сидящих у костра. «Могу я узнать ваши?» Они представились: Эдди и Сюзанна Дин из Нью-Йорка, Джейк Чемберс из Нью-Йорка, Иш из Срединного мира, Роланд Дискейн из Гилеада. Каллаген всякий раз кивал, поднимая ко лбу сжатый кулак. «А к вам пришел Каллаген из Лота», — сказал он после того, как знакомство состоялось. «Или тот, кто был им. А сейчас я, пожалуй, всего лишь старик. Так зовут меня в Калии». «Твои друзья не хотят присоединиться к нам?» — спросил Роланд. «Еды у нас немного, но чая хватит на всех». «Думаю, пока не надо их приглашать». «Ага», — кивнул Роланд, словно понимая, что сие означает. «В любом случае, мы хорошо поели», — продолжил Каллаген. «Год в Калии выдался удачным до последних дней, и мы с радостью поделимся с вами тем, что у нас есть». Он замолчал, возможно, поняв, что слишком торопит события, и добавил: «Возможно, если мы договоримся». «Возможно», — повторил Роланд. «Мой старый учитель говорил, что это единственное слово из 1000 букв». Каллаген рассмеялся. «Неплохо. В любом случае, с едой у нас дела обстоят лучше, чем у вас. Есть даже свежие сдобные шары. Заля их нашла, но, подозреваю, вы тоже знаете, где они растут. Она говорит, в одном месте их явно собирали». «Их нашел Джейк». Роланд посмотрел на мальчика. «Точнее, Иш». Джейк погладил своего любимца по голове. «Он у меня натаскан на сдобные шары». «И давно вам известно о нашем присутствии?» — спросил Каллаген. 2 дня». Во взгляде Каллагена читались и удивление, и легкое раздражение. «То есть с того момента, как мы пошли по вашему следу, а мы-то изо всех сил старались не засветиться». «Если б не думали, что вам понадобятся люди опытнее вас, не пришли бы сюда?» Каллаген вздохнул. «Истину говоришь, спасибо тебе». «То есть вы пришли за помощью?» — спросил Роланд. В его голосе слышалось лишь легкое любопытство, но Эдди Дин почувствовал, как его обдало волной холода. Слова, казалось, повисли в воздухе, вибрируя от скрытого в них смысла. Не он один это почувствовал. Сюзанна взяла его за правую руку. Мгновением позже рука Джейка нашла левую. «Я не вправе отвечать на этот вопрос. В голосе Каллагена внезапно зазвучала неуверенность. Может, и страх. «Вы знаете, что пришли к потомкам Эльда?» — спросил Роланд все тем же, на удивление, мягким, несвойственным ему голосом. Протянул руку к Эдди, Сюзанне, Джейку и даже Кышу. «Ибо они — часть меня, а я — часть их. Мы — единое целое, мы — шар, и катимся, как он. И вы знали, кто мы». «Это действительно так?» — спросил Каллаган. «Вы все — единое целое?» «Роланд, в какую историю ты нас втягиваешь?» — спросила Сюзанна. «Пока ни в какую. Я вам не хозяин. Вы мне. По крайней мере, на текущий момент. Они еще не решились попросить». «Нарешаться», — подумал Эдди. Несмотря на грезы о Розе и прыжки, он ни в коей мере не считал себя экстрасенсом. Но ведь и не требовалось обладать сверхъестественными способностями, чтобы понять очевидное. Люди, выбравшие Каллагена одним из своих представителей, попросят. Иной раз в силу определенных обстоятельств каштаны падали в огонь, и Роланду приходилось их таскать. Но ведь не одному Роланду. «Вот тут ты допустил ошибку, папаша», — подумал Эдди. «Вполне объяснимую, но, тем не менее, ошибку. Мы не кавалерия. Мы не стрелки. Мы всего лишь затерявшиеся души из большого яблока, которые...» Но нет. Нет. Эдди знал, кем они стали после речного перекрестка, когда старики опустились на колени перед Роландом. Черт, он знал это с того момента, как в лесу, который он по-прежнему воспринимал как лес Шардика, Роланд учил их целиться глазом, стрелять разумом, убивать сердцем. Их не трое, не четверо. Один. Роланд превратил их в единое целое, слил воедино. И это ужасно. Он наполнил их ядом и поцеловал отравленными губами. Он превратил их в стрелков. И неужто Эдди действительно думал, что в этом практически полностью опустевшем мире не останется работы для потомков Артура и Зельда? Что им позволят неспешно пройтись по тропе луча до темной башни Роланда и устранить все поломки? Не мог же он быть таким наивным? Джейк озвучил мысли Эдди, и Эдди определенно не понравился охотничий блеск в глазах мальчика. Он полагал, что множество мальчишек шло на войну с таким же вот блеском в глазах. Бедняк даже не знал, что он отравлен. А значит, с умом у него не очень, потому что если кому и следовало знать о яде, так это прежде всего ему. «Они, однако, попросят», — сказал Джейк. «Не так ли, мистер Каллаген? Они попросят?» «Я не знаю». В голосе Каллагена слышалось сомнение. «Вам придется убедить их». Он замолчал, робко вскинул глаза на Роланда. Стрелок покачал головой. «Так не бывает. Ты не из Срединного мира и, возможно, этого не знаешь, но так не бывает. Убеждать не по нашей части. Наше дело — свинец». Каллаген глубоко вдохнул. Потом кивнул. «У меня есть книга. Она называется «Сказание об Артуре».» Глаза Роланда блеснули. «У тебя есть эта книга? Неужели есть? Я бы хотел заглянуть в нее. Я бы очень хотел заглянуть в нее». «Может, и заглянешь. Истории эти не очень-то напоминают сказания о рыцарях круглого стола, которые я читал в детстве, но...» Он покачал головой. «Я понимаю, что вы мне говорите, и давайте пока закончим этот разговор. Есть три вопроса, не так ли? И вы только что задали мне первый». «Да, три», — кивнул Роланд. «Три число власти». Эдди подумал. «Роланд, старина, если тебе действительно нужно число власти, лучше 19 не сыскать». «И на все три должен быть один ответ. Да». Роланд кивнул. «А после трех «да» новых вопросов быть не должно. Мы пойдем предназначенным нам путем, сэй Каллоген, и ни один человек не сможет заставить нас повернуть назад. Постарайся разъяснить это своим людям». Он кивнул на лес к югу от них. «Стрелок, зови меня Роландом. Мы живем в мире, ты и я». «Хорошо, Роланд, выслушай меня внимательно, прошу тебя. Так уж мы говорим в Калье. Нас, кто пришел сюда, только полдюжины. И мы, вшестером, не можем принять решение. Решать может только вся Калья». «Демократия?» Роланд сдвинул шляпу назад, потер лоб, вздохнул. «Но если мы шестеро, особенно сэй Оверхолсер...» Он замолчал, посмотрел на Джейка. «Что? Что я такого сказал?» Джейк покачал головой, взмахом руки предложил Каллогану продолжить. «Если мы шестеро согласимся, считай, все схвачено». Эдди закрыл глаза, по лицу разлилось блаженство. «Повтори это еще раз, приятель». Каллоген с тревогой посмотрел на него. «Что?» «Все схвачено. Или что угодно из нашего времени и реальности. С нашей стороны большого К». Каллоген задумался, потом губы разошлись в улыбке. «Усраться и не жить. Я нажрался в дупелину, напился в стельку, съехал с катушек, прошел по тонкому льду... Шернулся, въехал на розовой лошади в аллею кошмаров. Ты об этом?» Роланд в некотором замешательстве, а где-то и со скукой, смотрел на Каллогана, но Эдди Дин смаковал каждое слово. Сюзанна и Джейк грустно улыбались, тоже погруженные в воспоминания. «Продолжай, приятель», — просипел Эдди, поощряюще взмахнув обеими руками. По голосу чувствовалось, что он борется со слезами. «Продолжай!» «Может, в другой раз», — мягко предложил Каллоген. «Когда мы сможем посидеть и поговорить о местах, где нам довелось жить прежде, и тамошнем сленге. И о бейсболе, если у тебя не будет возражений. А сейчас времени в обрез». «Вот тут ты совершенно прав», — кивнул Роланд. «Так что, пожалуйста, не отклоняйся от главного, ибо я, надеюсь, достаточно ясно дал тебе понять, что мы не бродяги, с которыми твои друзья могут побеседовать, а потом нанять или нет, как нанимают работников или ковбоев на ферму или ранчо». «Сейчас я могу только попросить вас оставаться на месте и позволить мне привести их сюда», — ответил Каллоген. «Это Тиан Джеффордс, благодаря которому мы здесь и оказались, его жена Залия, Оверхолсер, его больше всех надо убеждать, что без вас нам не обойтись». «Мы не собираемся убеждать ни его, ни кого-то еще», — отрезал Роланд. «Я понимаю», — поспешно согласился Каллоген. «Да, ты выразился более чем ясно. А еще Бен Слайтман и его сынишка Бенни. Бен-младший исключение из правил. Его сестра умерла 4 года назад, когда ей и Бенни было по 10 лет. Никто не знает, считать ли Бена-младшего близнецом или единственным ребенком». Он замолчал. «Ах, извините, отвлекся». Рунд махнул рукой, показывая, что все нормально. «Я нервничаю в вашем присутствии. Выслушайте меня, прошу вас». «С нами тебе не нужно ни о чем просить, сладенький», — заметила Сюзанна. Каллоген улыбнулся. «У нас так принято говорить. В Калье, если кого-то встречаешь, обычно говоришь, все ли у тебя в порядке, прошу тебя, скажи. На что тебе обычно отвечают, все хорошо, ничего не заржавело, говорю богам. Спасибо, сэй. Вы такого не слышали?» Они покачали головами. Нет, все слова были знакомы, но словосочетания подчеркивали, что они попали в незнакомое, новое для них место, где и говорили иначе, и, наверное, жили по странным для них обычаям. «Дело в том, — продолжил Каллоген, — что население пограничных территорий запугано существами, которых называют волки. Раз в поколение они приходят из Тандерклэпа и забирают наших детей. Тут много еще можно сказать, но это главное. Тиан Джеффордс, которому предстоит потерять не одного ребенка, а двоих, говорит, хватит, пришло время подняться с колен и сразиться с ними. Другие люди, такие как Оверхолсер, говорят, что это приведет к катастрофе. Думаю, Оверхолсер и ему подобные взяли бы верх, но ваш приход все изменил. Он наклонился вперед. Уэйн Оверхолсер — человек неплохой, но сильно напуганный. Он крупнейший фермер Калии и может потерять больше, чем остальные. Но если убедить его, что вы сможете прогнать волков, что вы можете сразиться с ними и победить, думаю, он встанет с нами плечом к плечу и тоже будет сражаться. «Я сказал тебе», — начал Роланд. «Вы никого не убеждаете», — прервал его Калгин. «Да, я понимаю, будьте уверены. Но если они увидят вас, услышат, как вы говорите, а потом сами убедятся...» Роланд пожал плечами. «Даст Бог, будет и вода». Калгин кивнул. «У нас тоже так говорят. Позволишь перейти к другому, связанному с этим вопросу?» Роланд чуть приподнял руки, словно, как подумал Эдди, говоря Каллагану: «Твое дело». Мужчина со шрамом какое-то время молчал, словно собираясь с духом, а заговорил тихим шепотом. Эдди пришлось наклоняться вперед, чтобы расслышать его слова. «У меня кое-что есть. Кое-что нужное вам. Оно может вам понадобиться. Я думаю, оно уже установило с вами контакт». «Почему ты так решил?» — спросил Роланд. Каллаген облизнул губы, а потом произнес одно слово. «Прыжок».